Жизнь проходит. Медный говорит «обожди» вместо «подожди» и «благодарствую» вместо «спасибо». Бабушку Соню Медный называет Софией и точит для нее косу, которую она и сама точить умеет. «Что бы я, Миша, без тебя делала?» — вздыхает всякий раз бабушка Соня. На Мишу Медный не похож. Аленке Миша представляется высоким и толстым, Медный низкий и худой. «Жаль, покосить не могу», — говорит Медный и трёт левой рукой переносицу. Правой руки у Медного нет. «Врачи оттяпали». Про недостающую руку Медный сообщает всегда нарочито радостно, как будто врачи совершили с его правой рукой какой-то цирковой трюк. Бабушка Соня качает головой и поправляет Медному рукав пиджака, тот, где раньше была правая рука. Медный морщится и смешно шевелит носом. «Дочитал я вчера София неожиданную книгу», — говорит Медный и откусывает кусок преснока. Пресноки у бабушки получаются красивого рыжего цвета. Бабушка Соня и Медный чаевничают. Аленка уже легла в кровать, но еще не спит. Смотрит, как луна раскачивается на занавеске. И ждет, когда бабушка спросит, что за книгу прочитал Медный. Аленка тоже недавно прочитала неожиданную книгу. Книга была большая, в черной обложке, и называлась «Сказки В. Гауфа». Оказалось, что В. Гауф написал настолько страшные сказки, что Аленка целую неделю боялась ночью открывать глаза. «Что тебе в тех книгах, Миша?» — спрашивает бабушка Соня. «Жизнь», — отвечает Медный. «Настоящая жизнь, София». «Какая же она настоящая?» Сомневается бабушка Соня, и Аленка даже с закрытыми глазами видит, как бабушка поправляет на плечах темный платок с синими цветами. Бабушка Соня всегда чаевничает с Медным в этом платке. «Выдуманная жизнь в твоих книгах, Миша», — говорит бабушка. «А выдумали ты ее настоящие люди, такие, как мы с тобой, София». «Скажешь тоже, такие». Медный и бабушка Соня молчат. Аленка трогает стену. Она знает каждую букву, каждое слово над своей кроватью. Когда-то эти слова, плотно прижатые друг к другу, накрепко перевязанные веревками, пылились на чердаке. Потом их принесли в дом и наклеили на стену. Когда поднимаешь над подушкой руку, натыкаешься на грецкие орехи. Потом их принесли в дом и наклеили на стену. Когда поднимаешь над подушкой руку, натыкаешься на грецкие орехи. Если у вас есть грецкие орехи, написано в углу над подушкой, то, что следует делать тому, у кого есть грецкие орехи, на стену не попало, ушло на растопку. На орехи наползает товарищ Сидоров. «Что-то не нравитесь вы мне сегодня, товарищ Сидоров», наклеено сверху и немного наискосок над грецкими орехами. Самое интересное — под потолком. Чтобы прочитать, надо встать на кровати почти в полный рост. Аленка не встает, лежит с закрытыми глазами. Под потолком — привлекательная блондинка 48 лет. Объявление поместилось на стену полностью. Любовь к песне, искусству, характерны для привлекательной блондинки 48 лет, рост 158 сантиметров, живущей с мамой в однокомнатной квартире. Но это не мешает ее увлечению вязанием, кулинарией, что должно быть оценено будущим супругом, желательно мужественной профессии. 48 лет — это меньше, чем бабушке, и больше, чем маме. Когда Аленка думает про блондинку, живущую в однокомнатной квартире, она видит кудрявую куклу дачницы Нади. Надя — Аленкина ровесница, в Заречье приезжает только летом. Вместе с Надей приезжает Эмма, Надина бабушка, которую никто бабушкой не называет. У Эммы и Нади есть собака Колли. Она хоть и большая, но похожа на игрушечную. У блондинки наверняка тоже есть собака, хоть она и не рассказала про нее в объявлении. Собака блондинки маленькая, белая и тоже кудрявая. По вечерам блондинка прогуливается под руку с мужественным супругом. Супруг в военной форме, блондинка в шляпе, украшенной розами, а у белой кудрявой собаки ошейник с бантиком. Блондинка говорит про искусство и кулинарию, а супруг смотрит на нее так, что сразу понятно, как сильно он ее ценит. «А я в ближней комнате обои переклеил», — сообщает Медный. Аленка открывает глаза и перестает думать о кудрявой блондинке. «У тебя там Нина под образами». Бабушка встает, ставит на плиту чайник. «Я и в дальний переклею», — Медный говорит громко, тем же нарочито радостным голосом, каким обычно объявляет о потерянной руке. «Тихо ты, дитё разбудишь». Бабушка Соня делает вид, что сердится, но сразу понятно, что она не сердится, а боится. Бабушка Соня боится Нину, красивую, строгую, с высокой прической и ярко-розовыми губами. Нина, пока не умерла, была женой Медного. Умерла Нина мгновенно. На черном Нинином памятнике, третий слева от кладбищенской калитки, так и написано: «Из жизни ты ушла мгновенно, но будешь ты со мной всегда». Над надписью Нинина фотография. Такая же, как в ближней комнате под образами. Медный встает со стула, скрипит разбуженная половица. «Ох, Миша, Миша», — говорит бабушка Соня молодым голосом. Аленка закрывает глаза. Бабушка Соня и Медный стоят у плиты над закипевшим чайником. Медный все тот же, худой, низкий, в пиджаке с длинными рукавами. А бабушка Соня другая. Бабушка Соня такая, как на фотографии в большой рамке, с темными косами, уложенными веночком, с большими веселыми глазами. На той фотографии молодую бабушку Соню обнимает за талию Аленкин дедушка, тоже молодой, с оттопыренными ушами и в солдатской форме. В этой форме дедушка ушел на войну. 3 года назад почтальонша тетя Вера принесла бабушке письмо. «Уважаемая Софья Михайловна», — было написано в том письме. Еще там было написано, что бабушкин супруг Кисляков В.Н. похоронен в братской могиле в городе со смешным названием Гусев. Подписано письмо было Егорова Т. и Захарова Е. Юные следопыты С.Ш. номер 2. Следопыты Егорова Т. и Захарова Е. даже фотографию прислали. Черная стена с фамилиями, написанными прямыми узкими буквами. Аленка потом долго смотрела на эту фотографию и думала, что прямой и узкий Кисляков В.Н. совсем не похож на ее дедушку. Еще Аленка думала, что однажды с бабушкой и мамой она поедет в Гусев 2 дня на поезде с пересадкой. Там их встретят юные следопыты Егорова, Татьяна, Тамара и Захарова. Елизавета, Елена. Аленка подружится с ними, и почтальонша тетя Вера раз в неделю будет приносить Аленке письма, а может, и 2 раза в неделю. «Ну, хочешь, я к тебе переберусь», — спрашивает Медный и закашливается. «Скажут, в примы пошел». Бабушка Соня возвращает свой обычный голос. «Кто скажет-то, София?» «Люди, Миша, скажут». «Да что нам те люди?» — громко шепчет Медный и снова закашливается. Сонно дышит давно вскипевший чайник. С фотографии в большой рамке улыбается бабушка Соня с темными косами. Другая бабушка Соня с закрученными на затылке белыми волосами тихонько вздыхает. «Жизнь-то проходит, София». Голос Медного звучит откуда-то издалека. «Проходит, Миша». Из другого далека отвечает ему голос бабушки. Луна соскальзывает с занавески, сливается с небом. Аленка проваливается в темноту и слышит, как по скрипучим половицам проходит жизнь. Вышагивает кудрявой блондинкой, смотрит строгим взглядом красивой Нины, прижимается к стене буквами дедушкиного имени. За жизнью шагает Медный, быстро шагает, торопится. Бабушка Соня идет рядом, держит Медного за руку. За правую руку держит Мишу Медного София, бабушка Соня.